Глава 7. Судя по всему, для Семёна Топоркова, а в простонародье просто топора, наступила в жизни черная полоса. По крайней мере, сам он в этом ничуть не сомневался. «Вроде ничего лишнего, и на тебе». «Приплыл?» — негодовал он, искренне считая себя безвинно пострадавшим. И по-своему он был прав. Отбарабанив смену, Семён вернулся в Москву, завалился в бар, принял пару-тройку стопариков и ушел. Ушел, как обычно, не один, а с группой поддержки в виде двух юных девиц. Дальше, как полагается, всю ночь гудели. Хорошо гудели. Так хорошо, что в какой-то момент Семён даже позабыл об элементарных мерах предосторожности. А потом и вовсе вырубился. Не выдержал. Слишком уж тяжелый был накануне день. Но вот утром все пошло наперекосяк. Бабы бесследно исчезли. И если бы просто исчезли, так нет же. Эти соплячки умудрились прихватить его портмоне. Еще больше сюрприз ждал Семёна в туалете. «Все, намотал на винт», — скрипя зубами, констатировал он. И тут же над унитазом поклялся. «Вернусь, найду и убью». Деньги на лекарства занял у соседки и отправился на завод. По дороге зарулил в ближайшую аптеку. Она оказалась на ремонте. Пришлось метнуться в другое место, потом еще в одно. В результате на завод прибыл с опозданием. Вообще-то в здешних краях опоздание не считалось таким уж проступком. Но только в том случае, если начальник охраны, полукровка грузин Гурвинадзе, приезжал позже. А в этот день он, как назло, появился ни свет ни заря. А тут еще и Витек Кныш, дежуривший на проходной, шутки шутить вздумал. «Плохие новости», — почти шепотом объявил он. «Говорят, тебя Интерпол разыскивает». «Чего?» — рассердился Семён. «Ты позавчера в поселок ездил?» «Ну, ездил». «На дело?» «И что?» На лице Кныша появилось полное превосходство, усмешка. «За это и ищут». «Да брось ты», — не поверил Семён. Тем не менее насторожился. «Откуда такие весточки?» «Да бомж тут один вчера появился. А может, и не бомж вовсе, а замаскированный эгобист. Слишком уж крутой для бомжа. Короче, тобой интересовался. Говорил, тюрьма по тебе плачет. Бросил утку, что тебе уже хана, на нары отправили». «А ты?» — Семён вдруг почувствовал, как вчерашняя водка медленно подкатывает назад к горлу. «Да ничего. Я-то знаю, что все окей». «И где эта сучара?» «На заводе. Наверное, работает». Внезапно Семён побагровел и обрушил всю свою злость на Кныша. «Ну ты, блин, даешь! Сразу сказать не мог, что его в бараки отправили. А то гбист, гбист. Прежде чем ляпнуть, думай. А то, блин, пугать меня вздумал. Ты же знаешь, если я захочу любому гбисту, вмиг пасть сверну. Но начну с тебя. Уже достал своими подколками». Он решительно шагнул к Нышу. «Да я так», — пробормотал тот, отступая, и явно жалея о том, что завел этот разговор. «Просто предупредить хотел. Мало ли». «Да пошел ты нахрен». Резко развернувшись, Семён вернулся в машину и с такой силой даванул на педаль газа, что колеса, сделав с десяток холостых оборотов, оставили на дороге глубокие вмятины. Машина пулей влетела во двор, и чуть замешкался Семён, не нажми на тормоза. Ехал бы точнюхонько в дверце джипа начальника охраны Гургинадзе. Но обошлось. Перекрестившись, он выбрался из салона и опасливо покосился на окна кабинета Гургинадзе. «Ну что тут поделаешь? Не везет так не везет». Гургинадзе как раз стоял у открытого окна и, судя по всему, наблюдал за этой сценой от начала до конца. Недовольно сдвинув брови, он пальцем поманил Семёна. «Чему быть, тому не миновать», — внутренне смирился тот и, виновато опустив голову, направился к трехэтажке. «Ну что, топор, захотелось 60 штук за тачку выложить?» — с плеча рубанул Гургинадзе. «Неужели деньжата завелись?» «Какие там деньжата?» — тушевался Семён. $500 в месяц, разве это бабки?» «Ты и этих не отрабатываешь», — раздраженно оборвал его Гургинадзе. «Но хватит. Я тебя не за этим сюда позвал. Слыхал про новичка?» «Витёк что-то говорил?» — уклончиво ответил Семён. Пару суток будешь присматривать за ним. На рога встанет или еще что, уберем. А если не из буйных, пусть работает. Все понял? Понял, не дурак, кивнул Семен, повеселев. Тогда свободен. Выйдя за дверь, Семен не без удовольствия потер руки. Судя по состоявшемуся разговору, Гургинадзе был в благодушном настроении. Но больше всего Семену понравилось то, что следить за новичком доверили именно ему. По правде говоря, он и сам был не прочь как следует прошерстить новобранца. А тут тебе и карты в руки. В это утро Константина разбудил омерзительный, леденящий душу перезвон, доносившийся откуда-то со двора и многократно повторяемый эхом. Точь-точь такой же он уже не раз слышал, правда, очень давно, на зоне. Без сомнения, били ломиком или каким-то металлическим предметом о подвешенный обрубок рельсы. Бам-бам-бам. На душе, как и много лет назад, стало тревожно. Но постепенно освобождаясь от сна, он сумел подавить себе и эти без спроса нахлынувшие воспоминания. «Эй, подъем!» — послышалось откуда-то сбоку. «Хавать пора». Открыв глаза, Константин увидел рядом дегтя. «Давай, давай!» — поторопил тот. «Народ уже давно в столовой». Оглядевшись, Константин заметил, что в бараке осталось совсем немного народу. Да и те немногие суетливо заправляли свои кровати. «Решил взять надо мной шефство?» — усмехнулся, поднимаясь. И вдруг, сунув руку под подушку, обомлел. Пистолета там не было. «Ну а кто тебе еще поможет?» Не заметив перемены в его настроении, парировал дёготь. «Мы же друзья». «Были друзьями», — зло оборвал его Константин. «Были, когда знали, ради чего живем. А сейчас?» Он задумался, ища подходящее слово, но в голове вертелся только один вопрос. «Где пистолет?» С досадой махнул рукой. «Ладно, иди, я тебя догоню». Дёготь недоуменно пожал плечами. «Я подожду на крыльце», — предупредил он и, развернувшись, направился к выходу. «Нет, постой!» — окликнул его Константин, убедившись, что пистолета ни под подушкой, ни даже под кроватью нет. «Что еще?» — Дёготь был уже у самой двери. «Ты не ви...» Он осекся, осознав, насколько глупо прозвучит сейчас этот вопрос. «Да, я видел», — скажет тёготь. «Его взял вон тот работяга. Или, еще лучше, достанет пистолет из своего кармана. Мол, бери и не оставляй, где попало». «Как же!» «Подожди, пойдем вместе». Быстро заправив кровать, Константин накинул выданную ему накануне робу и поспешил к выходу. К его немалому удивлению, путь до столовой занял не более минуты. Она располагалась тут же, за углом, на территории бараков. В глухой, выкрашенной до бела стене складских помещений были прорублены окно и невысокая дверь, внешне напоминавшая вход в пещеру. За этой дверью и скрывалось то, что здесь называлось столовой. Обеденный зал, комнатка метров 7 на 7, тоже особенно не выбивалась из пещерного стиля. Голые стены, облупившаяся краска, засиженная мухами лампа без абажура, 2 длинных деревянных стола и 4 лавки. Завершенность картине придавали армейские кружки, одноразовые пластиковые миски и с удовольствием пожирающие какую-то бурду работяги. Константин, все еще пребывая в мрачном настроении, пристроился на лавке у края стола, а дёготь направился к окошку раздачи. Через минуту он возвратился с подносом, на котором стояли 2 тарелки горячей перловой каши, перемешанной с какой-то требухой, и чай. Выставив все это богатство на стол, он примостился рядом и, подвинув поближе свою пайку, принялся с аппетитом наворачивать кашу. Еще вчера Константин чувствовал себя самым голодным человеком в мире и готов был сожрать быка, но сейчас аппетит вдруг куда-то исчез. И он, мгновение поколебавшись, перешел сразу к чаю. «Ну и зря», — не отрываясь от тарелки, заметил дёготь. «Это еще не самое худшее произведение нашего повара». «Ну ничего, привыкнешь». «Ты же знаешь, я не собираюсь к этому привыкать», уверенно ответил Константин, чем привлек себе внимание рабочих. Кто-то даже поперхнулся. А один умник заметил. «Кашка — дерьмо, но на том свете и такой не получишь». Почувствовав себя неловко, дёготь легонько толкнул Константина в бок и зашептал на ухо. «Давай не будем сейчас об этом. Народ тут всякий, а впереди тяжелый день». Но Константина понесло. «Если всем вам это так не нравится, какого хрена терпите?» За столом воцарилось гробовое молчание. Окинув рабочих взглядом, но так и не встретившись ни с кем из них глазами, Константин резко отставил кружку в сторону, поднялся и, бросив дегтю короткое «Я на улицу подожду», вышел за дверь. «Надо побыстрее найти топора и кончать с этим делом», — подумал он, закуривая. «Слишком уж тут дурно пахнет». Потихоньку народ начал наполнять двор. Мужики искоса поглядывали на Константина, но подойти, уж тем более заговорить с ним, никто не решился. Даже возвратившийся деготь стал как-то иначе к нему относиться. «Прохладнее, что ли?» «Жди неприятностей», — предупредил он негромко. «Слишком уж ты резко взял. Таких здесь не любят. Я, конечно, чем смогу, помогу». Но если заложат, и, не дай бог, нарвешься на конфликт с охранником или бригадиром, на меня не рассчитывай. Это я уже понял. Константин не договорил, потому что в следующее мгновение скрипнули ведущие на территорию завода ворота, и во дворе появился бригадир. «Больные, окочурившиеся, шлангующие есть?» — бодро спросил он, приближаясь. «Нет», — зашумели рабочие. «Тогда нечего дурака валять. Мигом в цеха. И чтобы через 10 минут я ни одного из вас здесь не видел». Заметив Константина, не останавливаясь, двинулся к нему. «Как спалось на новом месте?» — поинтересовался небрежно. «С мужиками проблем не было?» «Все нормально», — отозвался тот. «Тогда пошли, будем тебя благоустраивать». Неожиданно в разговор вмешался стоявший рядом деготь. «Я в кочегарке дежурю. Может, определите его ко мне?» «Еще чего», — искренне возмутился бригадир. «Посмотри на себя и на него. Дай бог, если ты еще годик протянешь. А он? Одни мускулы чего ставит? Чувствуешь разницу?» Лицо его стало строгим, голос властным. «Короче, кончай базар и на работу. Быстро!» Попрощавшись взглядом с Панфиловым, деготь потянулся за другими рабочими. «Пошли!» — бригадир подтолкнул Константина. «Времени казенное». «Это уж точно, особенно в моем случае». Мысленно согласился тот и широким шагом направился к воротам. По дороге в цех он с интересом всматривался в лица то и дело возникавших на пути охранников, но так и не заметил среди них никого похожего на топора. «Отвяжусь от бригадира и сам поищу», — твердо решил он. Но отвязаться оказалось не так-то и просто. Для начала бригадир обозначил ему фронт работ. Константин должен был снимать с транспортера заполненные бутылками ящики и составлять их у входа. «Ну что, все ясно?» — уточнил бригадир. «Начинай, а я посмотрю, как ты справляешься». «Твою мать, только надзирателя мне не хватало», — выругался Константин и хотел было послать его подальше, но, заметив на лестнице у самой крыши наблюдающего за ним вооруженного охранника, решил немного повременить с решительными действиями. Подхватил первый подъехавший ящик и отнес его в указанное место. Потом второй, третий. Оставшись довольным, бригадир удалился. Теперь можно было спокойно перейти к решению главной задачи — поискам топора. Но, как назло, конвейер, ни на секунду не останавливаясь, подкатывал все новые и новые ящики. «Оставь сейчас, Константин, свое рабочее место, об этом тут же узнали бы все, по звону бьющейся тары. Может, попросить кого-нибудь из рабочих на время заменить меня?» Он огляделся и с досадой констатировал. Поблизости ни одной живой души. Если, конечно, не считать охранника. Но от него проку никакого. Остается одно. Собственноручно принудить замолчать эту дурацкую машину. Но прежде чем остановить конвейер, решил попробовать наладить контакт с охранником. «Эй, парень, ты топора не видел?» — крикнул он. Охранник, до этого с интересом наблюдавший за ним, удивленно скинул брови, но промолчал. «Где сейчас топор?» — повторил свой вопрос Константин. Вопрос, а точнее тон, каким он был задан, явно озадачил охранника. Тем не менее он ответил, и совсем недружелюбно. «Для кого топор, а для кого Семен Петрович? Уяснил? Да хоть черт лысый, где его можно найти?» Недовольно покачав головой, мол, нарываешься, братан. Охранник бросил короткий взгляд во двор и едва заметно усмехнулся. «Слышь ты, шустрый, не дергайся так. Надо будет, он сам тебя найдет». «Но мне он нужен сейчас». Константин ждал ответа, но взгляд охранника оставался холодным и неприступным. Но это могло означать только одно. Он не намерен продолжать разговор. «Ну и хрен с тобой», — мысленно выругался Константин. «Видит Бог, я не хотел ломать конвейер, но другого выхода у меня нет». Однако его плану не суждено было осуществиться, потому что в следующее мгновение дверь, ведущая во двор, распахнулась, и на пороге показался молодой плечистый парень. Кобура, висевшая у него на поясе, однозначно указывала на то, что он принадлежит к привилегированной касте охранников. «Хреново работаешь», — с порога заявил плечистый. Но Константин пропустил эти слова мимо ушей. Куда больше его заинтересовал рваный шрам на правом виске вошедшего. «Выходит, это и есть топор», — пронеслось в голове. «Что, плохо слышишь?» — с вызовом продолжил охранник. «Я тебе сказал, ящики неровно составлены». Быстренько метнулся, все разобрал и составил по новой. «У тебя?» — он демонстративно посмотрел на наручные часы. 3 минуты. Время пошло». Естественно, Константин и не думал выполнять этот дурацкий приказ. Лишь с иронией уточнил. «А у конвейера ты станешь?» Охранник поманил пальцем кого-то, находившегося у него за спиной, и приказал. «Петюшкин, займись конвейером, пока этот нудило с ящиками разберется». Из-за его спины вынырнул сгорбленный худощавый мужичок с бегающими глазками. Не глядя на Константина, Петюшкин безропотно засеменил конвейеру и на лету подхватил едва не рухнувший на пол ящик. «Осталось 2 минуты», — с угрозой проговорил охранник. «Вперед, родной, и лучше не дразни меня. Я страшен в гневе». «И кличка у тебя тоже страшная», — невозмутимо заметил Константин. «Топор, кажется». Судя по тому, как гневно сверкнули глаза охранника, Константин не ошибся. «Топор, топор», — запинаясь, проскрежетал парень. «А то, что это значит, сейчас я тебе объясню». Суетящийся у конвейера Петюшкин сгорбился еще больше, словно бить собирались его. А дежуривший на лестнице охранник, наоборот, оживился и занял наиболее удобное для обзора место, при этом почему-то сняв автомат с предохранителя. Последнее его движение Константин уловил краем глаза и понял, вряд ли стоит рассчитывать на нормальный мужской базар. И не ошибся. Топор, ничего вокруг не замечая, двинулся прямо на него. Константин шагнул назад, понимая, что для него сейчас самое главное — уйти из поля зрения автоматчика. А уж потом можно и по душам поговорить. Первый удар, который он умышленно пропустил, был не очень сильным и угодил в челюсть. Константин отступил еще немного к закрывающему обзор конвейеру. Топор же, воодушевленный первой удачей, пнул его ногой в грудь, приговаривая: «До конца жизни мое имя будешь вспоминать, как страшный сон». Следующий удар оказался не из приятных. Костяшками своих пальцев топор рассек губу Панфилову, и если прежде Константин был предельно открыт перед противником, то теперь посчитал не лишним выставить блокировку. Но и топор оказался не из простых. Он, на удивление, удачно провел подсечку, и Константин, сам того не желая, очутился на полу. А дальше последовали удары в пах и по ребрам. Удары неожиданно хлесткие. Впрочем, теперь ничто не мешало Константину указать достойный отпор наглецу. Страховавший топора охранник уже не мог видеть, что делается за конвейером. Рукой перехватив ногу топора, Константин резко подсек его. Подобный поворот событий оказался полной неожиданностью для охранника. И он, не удержав равновесия, рухнул на пол. Быстро сообразив, что события разворачиваются не в его пользу, хотел было вскочить. Но Константин, забросив ногу ему на горло, придавил его к полу. Топор тяжело захрипел и попытался вытащить из кобуры пистолет, но не смог. Мощный кулак Константина безжалостно сломал ему перегородку носа. Топор вдруг как-то пообмяк, по его щеке побежали струйки крови. «Козел!» — простонал он. «Ты же теперь смертник!» «После тебя!» — уточнил Константин и в подтверждение своих слов вытащил из кобуры охранника пистолет, щелкнул предохранителем и приставил дуло к виску топора. «Но сначала я хотел бы тебе кое о чем напомнить. Позавчера ты ездил в поселок, верно?» «Верно», — схлипнул топор. «Видел у реки москвичей парня и девушку?» «Не помню». «Сейчас помнишь». Константин достал из кармана зажигалку и, поднеся ее к носу топора, зажег. Холодное синее пламя впилось тому в ноздри. Знакомая вещица, правда? Помню, помню! — скрикнул от боли топор. Я подобрал ее у реки. Константин потушил зажигалку, но прятать не стал. Это вещица того самого парня, москвича. Моего друга. Скосив глаза на зажигалку, топор нежно продолжил. Его убили. Кто? Я не убивал. А кто? Наши. А девушка? Ее не трогали. Где она сейчас? Топор уже раскрыл было рот, чтобы ответить, но не успел. Из-за грохочущего конвейера выскочили двое охранников с автоматами. «Лежать, сука!» — заорал один из них, целясь в Константина. «Пристрелю!» Церемониться с ними Константин не собирался и, не раздумывая, выстрелил первым. Он не ставил перед собой задачу непременно убить кого-либо из нападавших. Это был скорее предупредительный выстрел. Результат его вполне устроил. Охранники бросились в разные стороны и укрылись за станками. «Короче, так», — объявил Константин, и, прикрываясь топором, осторожно начал перемещаться в более безопасное место, поближе к конвейеру. «Если хотите, чтобы ваш парень остался жив, подгоните машину ко входу. В поселке я его отпущу». «А хрен с маслом не хочешь?» — зло отозвался один из охранников. «Тогда ваш топор — труп, а за ним последуют еще пятеро из вас. На каждого по патрону. Устраивает?» Его слова заглушил звон бьющихся бутылок. Петюшки, на котором, казалось, все позабыли, все еще стоял на том же месте, которое определил ему топор. Сам того не желая, он оказался как раз на линии огня. Опасаясь быть подстреленным, судорожно вертел головой то на охранников, то на Константина, не зная, в какую сторону бежать. А потом, когда загрохотали, падая ящики, и вовсе паник, тупо уставившись на разлетающиеся во все стороны осколки. Но внезапно конвейер остановился. В цехе воцарилась гробовая тишина. Охранники не спешили с ответом. Судя по всему, никто из них не хотел брать на себя ответственность за принятое решение. И ждали старшего. Минута через три он появился. Забудили голоса. Но на глаза Константину показываться не спешил. «Говори, чего хочешь!» Эхом прокатился по цеху его жесткий и властный голос. Константин повторил свои требования. «Я подумаю», — неопределенно отозвался переговорщик. Через несколько минут на перекрытиях под крышей замаячили люди с винтовками. «Если в ход пустили стрелков», — прикинул Константин, — «значит, топором решили пожертвовать. Сколько же их здесь прячется? 10? 12? Не меньше. А у меня всего лишь 5 патронов». И ни одного союзника. «Эй, Петюшкин!» — обратился он к рабочему, замершему в метрах 10. «Давай сюда». «Я?» — испуганно спросил тот, косясь на пистолет. «Да, ты!» — утвердительно кивнул Константин. «Хватит дрожать! Мне нужна твоя помощь!» Испуганно покосившись на прячущихся за станками охранников, Петюшкин бочком, делая паузы после каждого шага, и то и дело, оглядываясь назад, зашаркал подошвами. Приблизившись и остановившись в метрах 2, вопросительно посмотрел на Константина. «Будем выбираться отсюда», — пояснил тот. «И ты мне в этом поможешь?» Он ждал ответа, но так и не прочитал в глазах Петюшкина ни одной осознанной мысли, уточнил. «У меня всего лишь 5 патронов. Их хватит для того, чтобы убить 1-2. Ну, 3. А потом понадобится оружие. Без тебя мне не обойтись. Ты ведь хочешь выбраться отсюда?» Петюшкин с полминуты смотрел на него остекленевшим взглядом, а потом тупо кивнул. «Теперь слушай внимательно. Мы должны пробраться за спину охранникам. А потом я буду стрелять. Как только упадет первый, бежишь к нему и хватаешь автомат. Потом быстро назад. За себя не беспокойся, подстрахую. Ты все понял?» Петюшкин словно робот повторил свой кивок. «Вот и отлично». Чтобы не создавать лишних проблем, Константин точным ударом отправил топора в очередной нокаут. Затем выглянул из-за укрытия и, жестом приказав Петюшкину следовать за собой, нырнул под транспортер. Укрываясь за ящиками и станками, они преодолели 10 метров. Петюшкин понемногу начал приходить в себя и даже пару раз указал пальцем, в какую сторону лучше двигаться. Константин не спорил. Рабочий наверняка лучше знал свой завод и все его лабиринты. Через пару минут впереди, 15 метров, замаячила спина автоматчика. Остановившись, Константин затаил дыхание. «Автомат пришелся бы сейчас очень кстати», — подумал он. Внимательно осмотрелся и понял, как был прав, прихватив с собой Петюшкина. Свалить одного охранника — дело нехитрое, но, выстрелив, он вряд ли успел бы добраться до заветного автомата. Обнаружив свое присутствие, стал бы легкой мишенью для разместившегося на перекрытиях снайпера. А потом подоспели бы еще двое, сейчас мирно беседующие вдалеке, у дверей. Значит, за автоматами должен был отправиться Петюшкин. А ему Константину предстояло отвлечь внимание на себя и по возможности расправиться со всеми четырьмя. «Как только я выстрелю, бегом туда», — Константин указал на спину охранника. «Хватаешь автомат и сразу назад. Сделать это надо очень быстро, иначе погибнем». «Понял?» — Петюшкин кивнул. «Тогда с Богом!» Константин вышел из укрытия и прицелился. Но не успел он нажать на курок, как его свалил оглушительный удар по голове. Падая и теряя сознание, он успел лишь заметить своего поводыря с ломом в руке. А потом опустился в занавес. В первый момент топору показалось, что его сбросили с высокой скалы в обжигающие, пенящиеся морской солью волны. Почувствовав, что задыхается, он жадно захлопал губами, открыл глаза и увидел перед собой Витька Кныша, стоящего чуть поодаль и с ухмылкой наблюдающего за ним. В руке у Кныша было пустое ведро. Удушье мгновенно прошло. «Мать твою!» — выругался топор и, коснувшись насквозь промокшей рубашки, брезгливо скривился. «Совсем мозгов нет!» Но тот, вспомнив о своем противнике, резко приподнялся и осмотрелся. Вокруг были только свои. На их лицах не было напряжения, и топор понял, что все уже закончилось. «А где качок?» — поинтересовался он, вставая на ноги. Кныш с печальным выражением на лице поднял глаза к потолку. «Сдох», — заключил топор, не без сожаления. «Жаль, что не я его прикончил. Сука та еще». На лице Кныша вновь заиграла усмешка. Большим пальцем он указал за спину и пояснил смысл своей шутки. «Он там, за конвейером отдыхает. Просил не убивать, пока тебя не увидит». Топор даже не дослушал его. «Козел ты, Витек, и шутки твои козлины!» Перебил он и решительно двинулся туда, где, по словам Кныша, должен был находиться наглый работяга. Среди стоявших кучкой охранников топор заметил Гургинаца и недовольно поморщился. Надо же, ложанулся перед самим начальником охраны. Но ненависть к бунтовавшемуся скоту была так сильна, что топор даже не притормозил. Расталкивая своих товарищей локтями, он пробрался к лежащему на полу лицом вниз мужику и, заметив, что тот еще дышит, сходу обрушил на него град пинков. Наверное, замолотил бы до смерти, но в какой-то из моментов почувствовал на своем локте цепкие пальцы Гургинадзе. «Раньше надо было борзоту свою показывать», — нравоучительно заметил тот. «А сейчас чего жопу рвать?» Прекратив пинать жертву, топор развернулся к начальнику и твердо заявил. «Он мой!» «Хорошо!» — не стал возражать Гургинадзе. «Только не здесь. Отвезешь в лес к реке, там и порешишь. И без извратов, а то опять чего начудишь. Все понял?» «Да!» — повеселел топор и схватил поверженного противника за ноги, чтобы оттащить его к своей машине. «Возьми вот это!» — Гургинадзе швырнул на пол наручники. «На всякий случай!» Топор послушно поднял наручники и, развернув мужика на спину, защелкнул их на его запястьях. И тут один из охранников воскликнул. «Черт!» Гургинадзе удивленный и в то же время строго посмотрел на него. «Кажется, я его знаю», — пояснил охранник. «Да, точно. Это телохранитель той бабы, которую мы...» Он замялся, не зная, стоит ли продолжать. Рядом стояли и те, кто не был в курсе последних событий. «Уверен?» — помрачнев спросил Гургинадзе. — Абсолютно. Я эту рожу хорошо запомнил еще там, на шоссе. Заметив, как переменилось настроение у начальника, топор на мгновение замешкался. — Так я его забираю? — обронил он неуверенно. — Подожди. Гургинадзе задумался. — Тут спешка ни к чему. Слишком уж важная птица. Может, у заказчика на него свои планы, а мы сразу в могилу. Успеем еще. Вначале надо все уточнить. А его, — он взглядом указал на лежащего, — пока оттащи в подвал, пусть там покукует. Но потом он мой, — Топор заискивающе заглянул в глаза Гургинадзе. «Да ради бога!»